Глава 11. «Пожалуйста», — любезно ответил я, ощутив едва уловимый, волнующий и тонкий аромат духов. Я не оглядывался. Но вот она появилась в поле моего зрения, молодая эффектная брюнетка в темно-синем шелковом платье. Она плавно присела за мой столик. «Здравствуйте». «Добрый вечер». «Скучаете?» «Теперь нет. Было бы просто стыдно скучать в такой компании». «Надеюсь, скучать не придется». Она засмеялась. Смех ее был такой же чарующий, что и голос, и внешность не подкачала. Правильные четкие черты лица, темные волосы, изящные руки. Колечко с синим камнем на среднем пальце правой кисти. Женщина экстра-класса, что там говорить. Думаю, мы с ней составили самую сногсшибательную пару в этом зале. Я заметил, как мужские взгляды так и летят из-под тишка в ее сторону. Тогда позвольте угостить. Не скажу, что напиток дамский, но все же благородный. Впрочем, если коньяк для вас чересчур, давайте закажем вина. Что вы предпочитаете? Я говорил все это с развязностью гвардейского подпоручика, дополняя речь шикарными жестами. Она пожала плечами. Нет, почему же, хороший коньяк — это на самом деле прекрасная вещь. Главное — знать меру. Золотые слова. Официант, слушаю вас. Еще рюмку. И примите заказ у дамы. В эту минуту я ощущал себя не то чтобы захмелевшим, но уже в приподнятом настроении. Однако полностью контролировал и себя, и ситуацию. Наземное наблюдение не выявило ничего тревожного и настораживающего. Музыка, веселье, звон бокалов, танцы. Послевоенные нувариши прожигали жизнь, как могли и умели, в хмельном угаре. Музыканты старались на славу, играя почти без перерывов. То залихватские фокстроты и рэгтаймы, то душевные вальсы неустанно наполняли залы. Хмельные люди плясали, танцевали, запахи здорового пота мешались с запахами кухни, пудры и духов. Я уже примерно представлял развитие событий. Предчувствие наполняло дерзкой лихостью, которую я сдерживал, не торопя бег времени. Пусть все идет, как идет. В зале все равно обстановка контролируемая. А вот что ждет меня за выходом из ресторана, это уже другой вопрос. Считать знакомство случайностью смешно. Мысленно я прокручивал варианты, сводя их к одному знаменателю. Надо быть готовым ко всему. Когда наполнили и подняли по первой рюмке, провозгласил. Ну что ж, первый тост за знакомство и за развитие отношений. Согласны? Она усмехнулась. Вы уже увидели это развитие? Я вообще стараюсь смотреть вперед, веско заметил я. Как же иначе? Но пока у нас на повестке пункт первый — знакомство. Будем знакомы. Владимир. Вера. Прекрасное имя. «Где Вера, там надежда и любовь». Малость скаламбурил я. «Поживем, увидим», — ответила она, и наши рюмки соприкоснулись с хрустальным звоном. Так мы и познакомились. Разговорились. Для начала так, игривая болтовня ресторанного пошиба. Само собой, я вплетал в эту трепотню такие мотивы, которые незаметно для собеседника приоткрывают его, и по ходу дела убедился в том, что двигались мы в правильном направлении. Предположения превратились в уверенность. Через эту самую веру на меня выходили теневые силы. Все-таки я выманил их на себя. Правильная оказалась стратегия. При этом я действительно ощутил симпатию к этой женщине. Вроде бы оно мне и ни к чему, а как-то само собой вышло. Было в ней нечто необычное, что-то сверх даже той непростой роли, которую ей приходилось играть. «Скажите, вы не медик по профессии?» — спросил я. «Нет, почему вы так подумали?» Не то чтобы именно так подумал, но в вас чувствуется аккуратность. Жизнь научила. Да уж, философски промолвил я, жизнь учит многому, и нужному, и лишнему. Научит, а оно потом и не нужно, мертвый груз. Это вы о себе? В том числе. Примерно так мы колесили словами вокруг да около, и наши беседы постепенно привели к тому, что пора было вставать и уходить. Вместе, разумеется. Ведь ясно, что я должен повестись на такую приманку. Но тут случилось неожиданное. Публику в зале залихорадило вторжением двух инородных тел. Два явных жигана-уркагана, вроде покойного Рашпиля, откуда-то ввалились в заведение, сходу начав вести себя по-хамски вызывающе. «Халдей!» — орали они официанту. «Ты чё, как инвалид второй группы? Шевели маслами!» К ним подскочил толстенький метрдотель, пытался урезонивать, бормотал что-то заискивающее, прижимая к жирной груди пухлую, как у младенца, ручку. Вроде бы уговорил, но через минуту опять пьяный ор, теперь к музыкантам. «Эй, лабухи, а ну давай! Серенаду Солнечной долины!» И вновь им что-то слезливо бухтел мэтр и почему-то не решался применить более действенные меры. Меня это немного раздражало, но я решил пока не реагировать на распоясавшихся жлобов. Но все бы, глядишь, обошлось, если бы один из придурков случайно не увидел Веру. Я издалека разглядел, какое животное изумление выразилось на его глупой роже. А поскольку навыком обдумывать свои желания и действия, тем более просчитывать последствия, он не владел, то, увидав красавицу, сразу же вскочил и попер к нам. «Зрас!» — проронил он. «Будьте любезны, как насчет это? Станцевать! Танго!» Вера взглянула на него с сарказмом, чего тот, конечно, не понял. «Молодой человек», — вежливо сказал я, — «с этим вопросом надо обратиться ко мне». «Чего?» — он перевел взгляд на меня, нехорошо кривя рот. «Всего. Я говорю, с вопросом, можно ли потанцевать с вашей дамой, нужно обратиться ко мне». Ответ нет, вопрос исчерпан. Не знаю, что он понял из моей тирады, но в тоне сказанного, видимо, ощутил насмешку. «Ты че, дядя?» — зловеще начал он. «Выступаешь? Умный, что ли, такой?» «Ну, не дурак, точно», — согласился я. «А, так чего выйти хочешь? Побазарить?» «Отскочим, побормочем», — усмехнулся я. «Это можно». Вера с любопытством смотрела на меня. «Если что», — сказала она, — «уборные вон там». И показала пальцем. «Отлично, я встал. Ну, пойдем, герой с дырой». Тут до него стало доходить, что он затеял игру непосредством, и он с фасоном завыпендривался. «Тебе чё, фраер, зубы жмут или два глаза слишком много?» Но я уже увидел, что за показной дерзостью маячит готовность разойтись без стычки. «Выясним», — пообещал я. И крепко схватил его за рукав шевиотового пиджака. Боевой опыт Соколова, обученного превращать в оружие все, что подвернется под руку, даже одежду противника, сработал молниеносно. Я рванул рукав вниз и вправо. Парня мотануло, и я мгновенно пнул его ребром лакированной туфли по голени повыше ленд-лизовского ботинка Джимми. «Очень больно». И, не давая очухаться, подхватил под руку, дернул. Пара секунд, и мы за бархатной портьерой, отделяющей зал от служебного коридора. Тут было пусто. За все время совместного движения мой соперник успел издать несколько бессмысленных междометий, при этом болтался как нечто в проруби, поскольку я малозаметными, но резкими движениями то дергал, то толкал его, ни на миг не дав ему ни равновесия, ни собраться с мыслью. А в коридоре всей массой, как хоккеист, приемом толчок на борт, я шваркнул дебила в стену с добавкой локтем в шею. Конечно, я отчасти сдержал силу броска. Не убивать же дурака. Он врезался в стену плечом и головой, мгновенно словив состояние Грогги. И я тут же втолкнул обмякшее тело в дверь мужского туалета. Повезло, никого. Я прислонил одуревшего урку к стене, слегка придерживая. Еще в зале заметил, что второй жиган взволнованно зашевелился, когда я поволок этого. Надо полагать, сейчас будет здесь. Дверь распахнулась. Этот, видать, был не умнее первого. Он влетел в помещение без оглядки, без раздумья, с вытаращенными глазами. Я швырнул очумелого первого навстречу второму. С таким расчетом, чтобы они столкнулись бошками. Ну, точно так и вышло. Звук удара был такой, точно сшиблись два бильярдных шара, и оба блатных повалились на кафельный пол. Я подхватил одного, втолкнул в тесную кабинку уборной. Тот бесчувственно шлепнулся задницей на деревянный стульчак и тут же съехал в проем между унитазом и стеной. В жутко нелепой позе. Туда же я забросил и другого, не заботясь о том, насколько им там комфортно сидеть друг на друге. Закрыл кабинку, вышел в коридор и наткнулся на ошарашенного мэтра. «Товарищ метродотель», — ледяным голосом произнес я, — «что у вас тут происходит? Почему вы покрываете хулиганов? Что они здесь себе позволяют при вашем попустительстве?» На щекастой рожице нарисовался ужас. Оно и понятно, выглядел и выражался я как человек из высших сфер советского общества. «Я сейчас». Забормотал он растерянно, не находя мыслей и слов. «Директора живо!» И толстяка как ветром сдуло. Через минуту возник директор, дородный, солиднейший пожилой джентльмен. В старых пьесах таких персонажей называли «благородный отец». «Чем могу служить?» «Отойдем на минутку», — внушительно сказал я. И когда отошли, вынул удостоверение МГБ. У благородного отца сделался такой вид, словно ему объявили о принудительном призыве в трудовую армию. «Да, слушаю, товарищ, зовите меня Владимир Павлович». «Да-да, слушаю вас, Владимир Павлович». «Послушайте, что у вас творится? Вы ведь считаете себя приличным заведением?» «Да, бесспорно». «А по-моему, спорно». И я рассказал ему про инцидент. Пока говорил, он то багровел, то бледнел, то шел пятнами. Простите, ради бога, наша оплошность, признаю, не досмотрели. Вы не думайте, мы с вами всегда, Николай Михайлович с нами на связи всегда, и Николай Алексеевич тоже. Ты смотри-ка, начальников милиции и УМГБ по имени-отчеству знает. Впрочем, это могут быть и понты, проверим. Тем более, чтобы духу здесь этих мерзавцев не было, когда очнутся. Сделаем, обещаю. И клянусь, усмехнулся я. Ладно, это проехали. Да, кстати, обо мне никому ни слова, ни полуслова, ни вздоха. Ясно? Ну, что вы, Владимир Павлович, что вы, ни звука, могила. Смотрите, потом, если что, обижайтесь на себя. Директор еще раз поклялся страшной клятвой, как масон, вступающий в ложу. Я кивнул и понизил голос. «Вы женщину за моим столиком знаете? В синем платье красивая брюнетка». «А, как же, это Вера. Как же ее по фамилии?» «Шаталова. Да, Вера Шаталова, как же. Это, знаете ли, своего рода местная Этуаль. А, простите, она сама к вам подсела?» «Да, а что?» «Как бы она вас не скомпрометировала. Про нее ведь, знаете, слухи ходят, что она фаворитка неких лиц. Но здесь я умолкаю, ибо не смею, так сказать, смотреть на солнце, понимаете? Я бы на вашем месте был осторожнее». И он сделал сложное выражение лица. «За совет благодарю. Напомню, о нашем разговоре и вообще знакомстве ни одной живой душе. Не огорчайте меня. Будьте уверены». И я вернулся за столик. Вера встретила меня взглядом иронически любопытным. «Что? Решился вопрос?» Я ухмыльнулся. «До сих пор я все свои вопросы решал. Изменять этому правилу не собираюсь». «Однако вы долго отсутствовали. Пришлось подключить администрацию. Все в порядке. И знаете что? Мне кажется, мы с вами переросли это заведение. Может, продолжим в другом месте?» «Где именно?» «На ваше усмотрение. Я здесь, можно сказать, человек новый». Она помолчала, как бы обдумывая расклады, и согласилась. «Хорошо, есть место, где можно приятно провести время. Поедем?» «Охотно. Вопрос только, на чем?» «Такси, насколько я понял, здесь нет. Ни Москва, ни Ленинград. И даже не Киев с Харьковом. Вот именно. Значит, прогуляемся? Весенняя ночь и все такое?» «Не стоит. Может, это и романтично, да ноги отвалятся». И объяснила, что местные шоферы колымят у таких заведений, как этот ресторан, ловят клиентов. Это не очень законно, вернее, совсем незаконно, но орут, смотрит сквозь пальцы. «Думаю, как раз мы такого и поймаем», — думает она. «Это я вслух, конечно, не сказал, сказал иное. Ну, если так, то отлично, идем». «Идем». В гардеробе я получил свое роскошное пальто с ватными плечами и шляпу. Она — кокетливую коцевейку, сшитую со вкусом, но давно, заметно поношенную. Оделись, вышли на плохо освещенную пустынную улицу. Впрочем, почти полная луна помогала горкомхозу. И еще я вдруг обратил внимание, как потеплело за последние несколько суток. Хотя, что тут удивляться, весна? Скоро май. «Так», — сказал я, — «ну и где местные таксомоторы?» Вера со странной озабоченностью оглядывалась. «Должны быть», — пробормотала она. И тут же раздался короткий гудок клаксона. «А!» — воскликнула она. «Вот же он!» И взмахнула рукой. Тут я разглядел притаившуюся в тени здание М-ку. «Это знакомый ваш?» «Да как сказать?» — откликнулась она. «Возможно, и встречала, но сейчас посмотрим». Водитель оказался мордастым, малосимпатичным мужиком лет 35. «Ага», — обрадовалась Вера. «Алексей, кажется». «Анатолий». Проворчал тот без особой радости. «Да, конечно, Анатолий, нас по тому же адресу, помните, не обидим». «Меня захочешь, да не обидишь», — примерно так же буркнул он. «Садитесь». «Сядем сзади», — предложил я, распахнув левую заднюю дверцу. «Прошу». А сам сел справа. Анатолий нажал стартер, и старенький мотор ворчливо забарахтался под капотом. Завелся. Поехали. Водитель развернулся, въехал в неосвещенный проулок. Тусклый свет фар заплясал по мостовой, по стенам зданий. «Так я сразу и рассчитаюсь», — беззаботно сказал я. «Тоже верно», — одобрил Анатолий. «Правой рукой я полез в левый нагрудный карман пиджака, нарочно сделанный широким и глубоким. Сейчас». И выхватил оттуда пистолет. «Маленький Вальтер ППК, специально созданный для скрытного ношения. Стволом для убедительности я ткнул шофера в шею. Тихо, без глупостей, всем слушать мою команду». Машина вильнула, но профи есть профи. Даже похолодев и онемев от ужаса, он рулил на автомате. М-ка выровнялась, продолжала стала ехать прямо, правда, заметно сбросив скорость. «Вот так», — поощрил я. «Пока так, а дальше скажу. Дорогая Вера, вас тоже попрошу резких движений не делать, поскольку в этом случае трупов будет два. И рука не дрогнет, обещаю. А ты, Анатолий, крути баранку, жми педали. Короче говоря, делай свое дело, не отвлекайся. Ты всегда на мушке, не забудь». И я взвел курок, хотя Вальтер работал самовзводом. Первый выстрел мог делать без ручного включения курка. Но характерный щелчок возле самого уха — отличный психологический прием. Мгновенно делает объект смирным и послушным. Разговаривая самым любезным тоном, я обдумывал ситуацию. Вернее, додумывал. В целом-то я проработал все варианты, в том числе и примерно такой. «Значит, делаем следующее», — произнес я голосом полководца, объясняющего приказ. «Уважаемая Вера Васильевна, значит так, Вера Васильевна, сейчас мы едем к вам домой. Не нужно посторонних мыслей, это чисто деловой подход. А распорядитесь-ка, вы ведь старшая в вашей группе. Анатолий поедет за другими, теми, кто нас с вами ждал в условном месте. Теперь мы будем ждать их». Говоря это, я продолжал держать шофера на прицеле. М-ка под его очумелым управлением катилась со скоростью 15-20 км в час. «Вера Васильевна, думайте скорее». «Поспешишь, людей насмешишь», — парировала она, однако сказала. «Анатолий, едем ко мне». Я не ошибся, она действительно была по иерархии выше. Водила ослушаться не посмел, свернул влево, проехал переулком, вновь повернул влево, и мы покатили в обратном направлении. Псков, конечно, город старинный, однако мы подкатили к неказистому двухэтажному дому уже советской постройки. Такое типичное жилье эпохи первых пятилеток. Ну вот и приехали. «Пистолет можете спрятать, гражданин Пинкертон», — сказала Вера не без ехидства. «Береженого Бог бережет», — откликнулся я. «Тоже верно». Она вздохнула и распорядилась. «Анатолий, ты понял, что надо сделать?» «Ну, тогда чего ждешь? Все, езжай». И М-ка с натужным рокотом укатила. А мы с Верой стали подниматься по скрипучей деревянной лестнице. На втором этаже девушка так уверенно стала открывать дверь ключом, что я поинтересовался. «У вас отдельная квартира?» «По тем временам роскошь почти немыслимая». «Почти», — сказала она. «Две комнаты моих, одна соседки, но она тут толком и не живет, актриса». «Театральная?» «Да, театр наш, сами знаете, разрушен. Так Ольга, эта соседка, крутится, вертится как может. Всякие концерты, выступления, мотается по окрестностям. В ресторане этом, кстати говоря, поет. 3 вечера и месячная зарплата есть, прошу». Я вошел, огляделся. Обстановка, конечно, не самая богатая, но по тем временам и не бедная. Круглый стол под бархатной скатертью, оранжевый абажур. «В самом деле неплохо живете, Вера Васильевна», — огляделся я, снимая пальто и вспоминая слова директора ресторана. «Хорошо ли, плохо ли?» — она вздохнула. «А жить как-то надо. Выживать, точнее». Замечательно, что диалог мы вели совершенно по-приятельски. Словно 10 минут тому назад и не было никакого пистолета в руке и никакого обострения на грани выстрела. Забыли это, закрыли, запечатали в памяти. «И теперь говорим по-дружески». «Ну», — сказала она хозяйским тоном, — «пока суд до дела, выпьем чаю?» «С удовольствием», — согласился я. Вера отправилась на кухню, а я последовал за ней. Несмотря на установившееся между нами взаимопонимание и даже симпатию, я не хотел выпускать ее из виду. Осторожность превыше всего. «Думаю, пришло время поговорить открыто», — предложил я хозяйке. «Вы ведь поняли, кто я такой? Ведь не просто же так выходили на меня, прощупывали, проверяли». Она кивнула. Красивое лицо ее было серьезно и немного печально. Кстати говоря, здесь она стала мне казаться другой, чем в ресторане. Старше, серьезнее и красивее. «Этуаль», как сказал директор по-французски, правда, слишком правильная, холодная, что ли. Без той живой искорки, перчинки, чертовщинки, что и придает женщине шарм. «Слушайте», — спросил я с любопытством, — «а как вас вообще занесло в эту сферу?» Вера горьковато усмехнулась. «Ну как? А вообще попадает кто-нибудь сюда по доброй воле?» «Всякое бывает. Не знаю, а меня, можно сказать, со стороны задуло. Я ведь не здешняя, из Брянска. Училась, не закончила, тут война, эвакуироваться не успела. В начале октября немцы Брянск взяли. Ну что, либо жить, либо с голоду помирать, как видите, жива. Вопрос, какой ценой?» «И какой же?» «Ну, а то вы не понимаете. Пришлось работать в городской управе, а там коготок увяз всей птички пропасть. Понятно, что с приходом Красной Армии пришлось скрываться. Где, как, долго объяснять, да и неинтересно. Но вот я здесь, и понятно, что другого пути у меня нет». Она говорила так, а я вспоминал того типа, что пришел на встречу с Жеребковым, бывшего дезертира. Он совершил самоубийство, да не просто так, а диким мучительным способом. предпочел сделать это, но не попадаться нам. Почему? Да, конечно, в нашей тюрьме его бы пирогами не кормили. Но все равно это чересчур. И он не маменькин сынок. Настолько тертый жизнью, что больше и представить трудно. Но что-то страшило его сильнее тюремных стен и смерти. Что? Вот до этого мне и предстоит добраться. Мы успели сделать разве что по глотку чая, как в дверь постучали длинноватой и вкрадчивой дробью. «Ну вот», — сказала Вера, — продолжение нашего марлезонского балета. И пошла открывать.